Сергей Тимофеевич Григорьев. Александр Суворов. Историческая повесть. Эпиграф. Горжусь, что я русский. Суворов. Глава первая. Отцовский дом. Стоял август 1742 года. В усадьбе Суворовых спать ложились рано, чтобы не тратить даром свечей. Отужинали. Василий Иванович закурил трубку, единственную за сутки, чем всегда кончался день. Мать, как обычно, поставила Александра на молитву. Читая вслух Дьячковской скороговоркой слова молитвы, Александр, где следовало, становился на колени. «Не стучи лбом». «Оппол», — зевая, говорила мать. Александр стучал нарочно. Ему нравилось, что при каждом ударе в вечерней тишине гулко отдавалась барабаном подполье. Молитва кончилась. Александр поцеловал руку сначала у отца, потом у матери, и отправился спать. В темных сенях мальчик привычно взбежал по крутой лестнице наверх в свою светелку. Лежа на кровати, под шерстким одеялом из солдатского сукна, Александр терпеливо ждал, когда внизу угомонятся. Отсюда из светелки под крышей слышно все, что делается внизу. Вот смолкли сердитые ворчания матери и писк сестры Аннушки. Перестал шаркать туфлями по полу отец, и за ним затворила с пением дверь спальни. Все стихло, и тогда, наконец, Александр услышал привычный и любимый звук. Старый дом протяжно крякнул, как будто и он, вздохнув, укладывал свои старые кости на убогую расшатанную кровать. Скрип разлаженных половиц от тяжелых шагов взрослых, от детской беготни, от движения мебели и вещей — прекратился, все, наконец, пришло в равновесие покоя. Дом заснул. Александр поднялся с постели тихо и осторожно, покошачьи, чтобы не нарушить покой старого дома. Нашарив в темноте огниво, Александр выкресил огня и, раздув труд, зажег от него сернячок, спичку. Мертвенно-синий огонек почти не светил. От сернячка Александр зажег приготовленную заранее лучинку. Светя лучинкой, Александр достал из-под подушки огарок восковой свечи, чуть ли не в руку толщиной, и зажег ее. Лучинку задул. Запахи сменялись по порядку. Сначала паленый запах стальной искры из кремня, потом затхлый дымок трута, удушливая сера, дегтярный дух березовой лучины и, наконец, запахло медом от восковой свечи. Александр завесил оконце одеялом, чтобы не тревожить светом спущенных во дворе цепных собак, взял с полки книгу, раскрыл ее на постели и начал листать, стоя перед книгой на коленях со свечой в руке. Место, дочитанное вчера, заложено сухим кленовым листом. Сладко забилось сердце Александра. Вчера он уж заглядывал вперед и догадывался, каковы-то предстанут воинам Ганнибала альпийские горы, как-то пойдут по кручим и узким тропинкам тяжкие громоздкие слоны, и, главное, что скажет своим воинам перед битвой Ганнибал. Александр не торопил сладких мгновений. Он раскрыл книгу на титульном листе и, в который уж раз, прочитал. «Римская история от создания Рима до битвы Актинская, то есть по окончании республики, сочиненная господином Роллением, прежде бывшим ректором Парижского университета, профессором красноречия и членом Королевской академии надписи и словесных наук», а с французского, переведенное тщанием и трудами, Василия Тредьяковского, профессора и члена Санкт-Петербургской императорской академии наук. Медленно перелистывая книгу, Александр читал знакомые уже страницы. одним взглядом узнавая все сразу, подобно путнику, когда он, возвратясь из дальних странствований, видит старое и родное. Так он достиг страницы, заложенной сухим кленовым листком. Армия была тогда уже облегчена от всей рухляди и состояла в 50 тысячах человек пехоты и 9 тысячах конницы, да в 37 слонах, когда Ганнибал повел ее через Пиренейские горы, дабы потом переправиться через Подан. Воины Ганнибала, утомленные непрестанными стычками с галлами, роптали. Они боялись предстоящего перевала через Альпийские горы. Великий страх овладевал их сердцами, ибо их пугали рассказы, что те горы достигают самого неба. Ганнибал обратил к воинам речь, чтобы их успокоить. Он сравнил Альпы с пройденными уже и оставшимися позади Пиренеями. Какой же то вид они себе вообразили об Альпийских горах? И помышляли ли, что они не что иное, как высокие горы? Хотя бы то и превосходили вышиною Пиренейские, однако нет подлинно земли, прикасающейся к небу и непроходимой человеческому роду. Сие, впрочем, достоверно, что они пахотные, что питают как человеков, так и других животных, кои на них родятся. Сами послы галлические, коих они видят здесь перед собой, не имели крыл, когда они те горы перешли. Предки сих самых галлов, прежде нежели поселились в Италии, куда были пришельцами, многократно переходили те горы во всякой безопасности и с бесчисленным множеством женского пола и малых детей, с коими шли искать себе новых обиталищ. Речь Ганнибала окрылила войско. Исполняясь жарой бодрости, воздели все руки и засвидетельствовали, что они готовы следовать всюду, куда он их поведет. Армия Ганнибала вступила в горы. И точно казалось, что они достигают неба с снежными вершинами. Убогие хижины виднелись рассеянные кое-где среди острых камней. Тощие зябшие стада бродили на лужайках. Их пасли люди волосатые, вида дикого и свирепого. Все это привело опять в оледенение воинов Ганнибала. Войско встретило, однако, очень большие препятствия не столько от непроходимости гор, сколько от местных жителей, горынычей, которые и нападали на идущих, бросали в них камни, сваливая огромные обломки с гор, дабы прекратить дальнейшее движение. Карфагенским воинам надлежало совокупно биться и с неприятелями, и бороться с трудностью мест, на коих ноги их едва могли держаться. Превеликий беспорядок был от коней, везших обозы и рухлядь. Испугавшись криков и завывания галлов, кони, иногда и пораненные камнями, опрокидывались на воинов и низвергали их в бездну. Слоны, бывшие в передовом войске, шли очень медленно по тем дорогам, суровым и крутым. Но с другой стороны, где не показывались они, везде прикрывали армию от наскоков варваров, не смевших приблизиться к тем животным, коих вид и величина были для них новые. После 10-дневного похода Ганнибал, наконец, прибыл на самый верх горы. Наступил конец октября. Выпало много снегу, покрывшего все дороги, и это привело в смущение и уныние всю армию. Заметив это, Ганнибал взошел на высокий холм, с коего видна была вся Италия, показал воинам плодоносные поля, орошаемые рекою Подан, на кое они почти вступили, и прибавил, что нужно сделать уже немного усилий, 2 небольших сражения, чтобы окончить славные их труды и обогатить навсегда, сделав их господами престольного города римской державы. Речь сия, исполненная блистательной надеждой и подкрепляемая видением Италии, возвратила веселье и бодрость ослабевшему воинству. И так продолжали они свой поход. Но дорога не сделалась от того легче. Напротив, так как приходилось спускаться вниз, трудности и бедствия умножились, тем более что с итальянской стороны горы были значительно круче. На дорогах узких, тесных и скользких воины не могли, оступившись, удержаться, и падали одни на других и опрокидывали друг друга взаимно. Хватаясь руками и цепляясь за кустарники ногами, воины спускались вниз. Наконец они достигли мест, где уже росли большие деревья, и тут перед ними раскрылась большая пропасть. Чтобы устроить дорогу, Ганнибал велел рубить деревья и слагать из них большие костры по краю пропасти. Ветер раздул зажженное пламя костров, камни накалились до красна. Тогда Ганнибал повелел поливать их водой и забрасывать снегом. Камень расседался и рассыпался. Так была проложена вдоль пропасти пологая дорога, давшая свободный проход войску, обозу и еще слонам. Употребили 4 дня на сию работу, и, наконец, прибыли они на места пахотные, плодоносные, давшие изобильно травы, коням и всякую пищу воинам. Армия Ганнибала заняла и разоружила город Турин. На реке Тичино произошла первая крупная битва с римлянами. Перед боем Ганнибал обратился к воинам, говоря: «Товарищи, небо возвещает мне победу». Гром в то мгновение ударяет. «Римлянам, а не нам трепетать. Бросьте взоры на поле битвы. Здесь нет отступления. Мы погибнем все, если будем побеждены. Какое надежнейшее поручительство за торжество! Боги, постави нас между победой и смертью». Римляне были разбиты в этом бою. Они получили, однако, подкрепление. Навстречу карфагенцам стремился римский полководец Семпроний своими легионами. Ганнибал на берегу реки Требии выбрал место удобное, чтобы действовать конницей его и слонам, в чем состояла главная сила воинства его. Устроив засаду, Ганнибал повелел коннице на Медийской перейти реку Требию и идти до самого стана неприятельского, вызвать их на бой, а затем убраться снова за реку, чтобы увлечь за собою пламенного и заносчивого Семпрония на то пустое место, где была устроена засада. Что Ганнибал предвидел, то и случилось. Кипящий Семпроний послал тотчас на нумидян всю свою конницу, потом 6000 человек стрелков, за которыми следовала вскоре вся армия. Нумидяне побежали нарочно, римляне за ними погнались жарко. Был в тот день туман очень холодный, да и выпало много снегу. Римские воины перезябли. Преследуя нумидян, они вступили по грудь в воды реки, и их члены так оледенели, что трудно им было удержать свое оружие. К тому же они были голодны, потому что весь день не ели, а день уж клонился к вечеру. Не так-то было со служивыми у Ганнибала. Они рано по его приказанию зажгли перед своими ставками огни и вымазали все свои члены маслом, данным на каждую роту, дабы быть у них телу гибким и к простуде стойким. Так же и поели они исподволь и не торопясь. Видимо, здесь, коль есть великое преимущество, когда полководец сам за всем смотрит и все предвидит, так что от рачительности его ничто не уходит. Заманив римлян на свою сторону реки, Ганнибал ударил на них в тыл, спрятанным в засаде отрядом. Римские легионеры были опрокинуты в реку. Остальные погибли, растоптанные слонами или конницей. Перед Ганнибалом открылся путь на Рим через Апеннинские горы. Черный генерал. Александр вздрогнул, услышав утренний звук старого дома. Опять словно крякнула и заскрипела расшатанная кровать. Скрипнула половица, стукнул засов. Александр оторвался от книги. Его ноги сводило судорога от холода и волнения. В светелке не было печи. Ночи уже стояли холодные. Наступило утро. Дом пробуждался. Александр погасил свечу, снял с окна одеяло и выглянул во двор через оконце. Серел рассвет. Алела над лесом заря. В приспешной избе — изба для дворовых людей. Жарко пылала челом к окну печь. Из волока избы тянул серый дым. Дядька Александра Мироныч на дворе сосвистывал и сажал на цепь псов. Скрипнула дверь родительской спальни внизу. Завозилась мать и запищала разбуженная Аннушка. Александр быстро оделся, сбежал вниз и сенями выскочил на двор, боясь, чтобы его не предупредил отец. Через росистую траву двора Александр босой перескочил прыжками и распахнул дверь в приспешную. Там уже завтракали под образом в красном углу несколько дворовых, собираясь на ригу молотить. Дым, вытекая через чело печки, плавал облаком под черным потолком и тянулся вон через волок. Стряпка пекла оладьи. — А, барабошка, — сказала она ласково, увидев Александра, — раньше батюшки поднялся. — Молотить, что ли? Александр, не отвечая, поплескал на руки и лицо холодной водой из глиняного рукомойника над поганым ушатом, утерся тут же висевшей холстиной и попросил. — Анисья, дай оладышек. Бери прямо со сковородки. Оладышек обжигал пальцы. Александр, разрывая его на части, торопливо жевал. — Молотить, — проворчал Мироныч, поглядывая на него с угрюмой улыбкой. — Тит! — Иди молотить. Брюхо болит. Тит, иди кашу есть. А где моя большая ложка? Никто из молотильщиков не отозвался на шутку. Ни словом, ни усмешкой все продолжали молча возить кашицу, сгребая в ладонь хлебные крошки со стола и подкидывая их в рот. — Выдумал твой батюшка манеру. Где это видно, чтоб дворовые молотили, а? Приговаривая так, дядька облизал свою ложку и протянул ее питомцу. Тот ради приличия принял ложку, зачерпнул кашицы из общей деревянной чашки и, хлебнув один раз, вернул ложку Мироновичу. Александр выбежал во двор. Из конюшни, где уже стучали копытами, требуя корма кони, он вывел своего любимого же ребенка Шермака. Не седлая, Александр обратал коня, сорвал с гвоздя на гайку, разобрал поводья, вскочил на Шермака и ударил по бокам коленками. Жеребенок дал козла и, обернувшись на задних ногах, вынесся вихрем со двора. — Александр, куда не кормя коня? — грозно крикнул с крыльца вышедший в эту пору отец. Сын его уже не слышал. Жеребенок через убогую деревню, распугав гусей и уток, вынесся в гору по дороге в лес. Ветер свистал в ушах Александра. Ветки хлестали по лицу и плечам. Сучок разорвал рубашку и больно оцарапал лицо. Александр, вскрикивая, поощрял коня, повернул с дороги и вынесся на вершину холма. Из леса глянуло румяное солнце. Осадив Шермака, Александр потрепал его по взмыленной шее и, вольно дыша, оглядывал даль. Его взором предстала земля, похожая на взбудораженное бурей и вдруг застывшее море. Ряды холмов волнами уходили до края неба. Темные еловые боры По долам синили, а гребни волнистых гор, казалось, были покрыты пеной березняков и осинников. Местность прекрасная, печальной, тихой и нежной красотой, ничуть и ничем не могла напомнить грозные горы до неба, увенчанные снеговыми шапками и бездонные пропасти Альп с их кипучими стремнинами. А в ушах Александра стоял шум и звон. Слышался ропот оробевших воинов Ганнибала перед вступлением в горы Альпийские. Рев горных потоков, нестройный гам обозов и боевые крики. Александру чудило, что ночью была явь, а теперь он видит сон. Мальчик снова сжал бока коня коленками и хлестнул нагайкой. Жеребчик взвился и помчался с бугра по жнивью вниз. Холм кончился крутым и высоким обрывом. Внизу внезапно блеснула светлая вода. Александр не держал коня. На краю обрыва Шермак, давно привычный к повадкам седока, сел на задние ноги и поехал вниз. Из-под копыт его катилась галька, передние ноги зарывались в желтый песок. Кони и всадник скатились до самого заплеса, и Шермак остановился. Ноги коня вязли в мокром илистом песке, Шермак переступал ногами, выдергивая их из песка со звуком, похожим на откупывание бутылки. Александр взглянул вверх. Круча такова, что он не мог бы вывести коня обратно и на поводу. Шермак храпел, устав выдергивать ноги из ила. Ничего не оставалось иного, как переплыть реку, хотя можно было простудить разгоряченного коня. На той стороне берег сходил к реке отлогим лугом. Седок понукнул коня. Конь охотно ступил в воду, погрузился и поплыл. Ноги Александра по бедра ушли в воду. Александр скинулся с коня и поплыл рядом, держа за гриву. Конь вынес Александра на лужайку и стал, ожидая, что еще придумает его быстронравный седок. Александр промок совершенно. Ему следовало раздеться, развесить мокрое платье по кустам, чтобы обсушиться. Солнце уже ласково пригревало. Александр так бы и поступил, но конь вдруг закашлял. Мальчик испугался, что Шермак простудится от внезапного купания и захворает горячкою. Надо было его согреть. Не думая более о себе, Александр вскочил снова на коня, погнал его в гору, а потом по знакомой лесной дороге к паромной переправе, чтобы вернуться домой. Конь скоро согрелся на бегу, но зато, по мере того, как высыхала от ветра одежда Александра, сам всадник коченел. Руки его костенели, ноги в коленях сводило судорогой. Боясь свалиться, Александр все погонял коня, и они достигли переправы в ту же самую минуту, когда нагруженный вазами сеном паром готовился отчалить. Александр спешился и ввел коня на паром. — Инна, — сказал старый паромщик, — да это никак, Василий Иванович, сынок. — За почтой, что ли, скакал? Чего изяб-то? Ляг, возьми тулуп, накройся. Александр лег между вазов, и старик укутал его с головой овчинным тулупом. Переправа длилась короткое время, но все же Александр успел согреться и заснуть. На силу его добудился паромщик. — Пора домой, боярин. Александр изумился, пробудясь. Солнце уж стояло высоко и сильно грело. По лугу ходил, пощипывая траву, конь. Паром праздно стоял на причале у мостков. — Долго ли я спал? — спросил Александр. — Да отмахал порядком. — Гляди, скоро полдни, — ответил паромщик. — Поди, тебя дома хватились. Не пропал ли, — думает бояринин сынок. Александр наскоро поблагодарил старика, вскочил на коня и погнал его домой. Шермак, отдохнув, шел машистой рысью. Приблизилась родная деревня. А за ней в долине родительский дом Александра, построенный еще в дедовские времена. Тогда дворяне еще редко возводили каменные дворцы на верхах холмов, не украшали их колоннами и бельведерами, теремками. Укрывали свои усадьбы от зимних вьюг, и Морозов в долах. Зато убогая серая деревня Суворовых стояла выше усадьбы, открытая всем непогодам. Из-под нахлобоченных шапками соломенных крыш угрюмо и устало смотрели тусклые оконцы. Да и усадьба не пышна. Она состояла из нескольких связей, срубов, соединенных под высоким шатром общей крыши из драни, кое-где поросшей зеленым мхом. Покрашены только ставни, столбики и балясины барского крыльца, до ворота под широкой тесовой крышей и изрезными вычурными вереями. Миновав Ригу, Александр удивился, что там не молотит. Неужто и в самом деле полдни? Въезжая в усадьбу, Александр посреди двора увидел выпряженную повозку. Чужие кони, хрустали, овес, встряхивая подвешенными к мордам торбами. Между домом, кладовой и приспешной избой сновали дворовые, одетые в парадные кафтаны. — Кто-то приехал, — догадался Александр. — Вот уже тебе, батюшка-боярин, пропишет ижицу, — пригрозил Александру Миронович, принимая от него поводья. — Солеными розгами выпарит. Не слушая дядьку, Александр бросился на крыльцо, надеясь незаметно проскочить с сенями в свою светелку. Мать стояла в дверях, расставив руки. Напрасно Александр хотел юркнуть мимо нее, а она поймала его, словно курицу. От матери пахло листовым табаком и камфорой, потому что она нарядилась. Надетые на ней круглые, на обручах шелковые, зеленые с отливом платье лежало обычно в большом сундуке, где от моли все предохранялось табаком и камфорой. Если со звоном на весь дом в замке этого сундука повертывался огромный ключ, то все уже знали, что в доме произошло нечто важное. Или приехал знатный гость, или будет семейное торжество, или получили необычайное известие из Санкт-Петербурга, или боярыня собралась, что редко бывало, в гости к богатому соседу, почти родне, боярину Головину. — Да что ж это такое? — приговаривала мать, повертывая перед собой Александра. — Да где ж это ты себя так отделал? Весь в грязи, рубаха порвана, под глазом расцарапана. Да как же я тебя такого ему покажу? — Кому? — матушка, — тихо спросил Александр, прислушиваясь. Из комнат слышался веселый, громкий говор отца, прерываемый восклицаниями и смехом гостя. — Кто это, матушка, у нас? — Да ты ищи, голубь мой, не знаешь, какая у нас радость. К нам явился благодетель наш, Ганнибал, он ж генерал. — Ганнибал! — скричал с изумлением Александр. — Матушка, да ты смеешься надо мной? — Что ж ты удивился? Чего ж ты дрожишь уж? Ты не простудился ли? — шептала мать, увлекая сына за собой во внутренние покои дома. — Пойдем-ка я тебя приодену. — Погоди, матушка. Какой он из себя? — Ну, какой? Черный, как сажа. А глаза? Белки сверкают, губы алые, зубы белые, самый настоящий эфиоп. Идем, идем. Мать провела Александра в спальню свою и начала поспешно раздевать. Александр увидел, что на кровати разложены вынутые из того же сундука с большим ключом часть его праздничного наряда. Белые панталоны, башмаки с пряжками, зеленый кафтанчик с белыми отворотами, усаженный золотыми гладкими пуговицами и коричневый пестрый камзол. Умывая, одевая, прихорашивая сына, мать вертела им, как куклы. — Да стой ты, вертоголов! — Да что ты спишь? Что ты мертвый? Давай руку! — Куда суешь? — шипела мать сердито гусыней. Александра разбирал смех. Ему уж давно перестали рассказывать сказки, а он их любил. Теперь ему хотелось вполне довериться матери, что в дом их приехал карфагенский полководец Ганнибал, о котором он читал всю ночь. И жутко, и смешно. Страшно ли это дело? Александр просунул голову в воротник чистой сорочки и, сдерживая смех, прошептал. — Батушка, слышь ты? Ганнибал ведь давно умер. — Полно-ка чего ж городить? — Да нет же, он умер. Давным-давно, чуть не 2000 лет. Он не мог совсем победить римлян и выпил яд. Он всегда носил с собой яд в песне. Сказки. Идем-ка, вот ты его увидишь своими глазами живого. Да смотри, веди себя учтиво, смиренно. Смирение — молодец ожерелье. Мать взяла Александра за руку, чтобы вести гостю. Александр уперся. И чем больше уговаривала его мать, тем сильнее он упирался и, наконец, уронил стул. Возню их в спальной услыхал отец. Разговор его с гостем прервался. Отец приблизился к двери, распахнул ее и сказал: «А вот, отец и благодетель мой, изволь взглянуть на моего недоросля». Александр вырвал свою руку из руки матери, вбежал в горницу, широко раскрыв глаза, остолбенел на месте. За столом сидел важный старик с трубкой в зубах. Скинутый им завитой напудренный парик лежал на столе. И гость молча разглядывал Александра. Шитый на рост кафтанчик Александра мешковат. Из широкого воротника камзола на тонкой шее торчит большая голова со светлыми немного на выкате глазами. Лоб мальчик широк, высок. Как ни старалась мать пригладить светлые волосы сына помадой, спереди над лбом у Александра торчал упрямый хохолок. — Вы, сударь, Ганнибал? — преодолев смущение, недоверчиво спросил Александр. Старик усмехнулся и, пыхнув дымом, кивнул головой. — Подойди к руке, — шепнула на ухо Александру мать. — Не срами отца с матерью. Александр по тяжелому дыханию отца, не поднимая головы, понял, что тот едва сдерживает гнев. Александр расхохотался. Отец так ловко дал ему крепкий подзатыльник, что мальчишка с разбегу ткнулся в грудь Ганнибала. Старик обнял его, приложил к его губам холодную и сине-черную руку и посадил рядом с собой на скамью. — Не гневайся, Василий Иванович! — на малого добродушно сказал черный старик. — Не то что дети и взрослые люди, видом моим, бывают смущены. Что делать, ежели я чорен? — Нет, нет! — воскликнул Александр, ободренный защитой гостя. — Батюшка не станет меня пороть. Не беспокойте себя, сударь, напрасно. Батюшка знал, наверное, что вы будете к нам. Ведь ничего мне не сказал, а дал мне читать про ваши битвы. Я всю ночь читал, только... как же это? Да нет, это не вы, сударь. Что за ерунда? И Александр опять смутился и смолк. Отец угрюмо потопис опустился на скамью напротив сына. Мать стояла, опустив руки. — Да полно-ка! Авдотья Федосевна, с кем же греха не бывает? Да и где ж было еще отроку научиться светскому учтивству? И мы с Василием Ивановичем ни шаркунами паркетными, ни вертопрахами не бывали. А вот я генерал, Василий Иванович по должности полковник. Да и что нам чиниться? Мы по отцу нашему блаженной памяти, императору Петру Алексеевичу, хотя и гораздо разных лет, братьями должны почитаться. И мой, и твоего отца, крестный отец, знаешь ли ты? — обратился Ганнибал к Александру. — Царь Петр I, а я тебе по нему вроде родного дяди. — А почему же, сударь, дядюшка, — спросил, осмелев Александр, — вы Ганнибалом прозываетесь? Ганнибал усмехнулся. — Быть мне Ганнибалом — тоже воля Петра Алексеевича. Он так прозвал меня в чаянии, что я свершу великие военные подвиги вроде моего карфагенского тезки. Смотри на меня, отрок, и поучайся. Ты видишь на плече моем эполет-аксельбант. Я генерал. Но из какого я возник ничтожества? Ты, стало быть, читаешь Роленеву историю про Ганнибалово похождение? Сие похвально, хотя то и сказки. Вот послушай, коли тебе любопытно, мою простую историю. Не покажется ли она тебе сказкой, хотя то и быль? И отец, и мать Александра успокоились, видя, что важный гость ничуть не рассердился на неловкие выступки их сына. Они с почтительным вниманием выслушали неторопливый рассказ Ганнибала, хотя только одному Александру в рассказе этом была новость. «Был я арабчонком в Сирале у турецкого султана. Откуда меня выкрали? Потом привезли в Невскую столицу и подарили Петру. Коль скоро я вырос, Петр Алексеевич послал меня в Париж учиться военным наукам. Вернулся я, гораздо зная инженерное дело и фортификацию, и сделан был капралом Преображенского полка. Мое капральство отдали из недрослей нескольких солдат с тем, чтобы я их научил арифметике, тригонометрии, геометрии планов фортификации. В моем капральстве был твой отец, о чем я чаю, он тебе говаривал». Василий Иванович проговорил, вздыхая. «Беда моя, что Александр только военными делами и бредит». «Какая ж в том беда?» «Да вот спроси мою Авдотью Федосеевну», — с досадой ответил Василий Иванович. «Она мать». Авдотья Федосеевна не садилась и чинно слушала разговор мужчин, сложив жеманно руки накрест. Когда же Ганнибал к ней обратился, она церемонно присела и ответила. «Помилуй, государь мой, да какой же из Сашеньки воин выйти может? Ему 12 ведь годок, а дать можно от силы 9. Хилый, хлипкий, солдату надо быть развязному, красивому, видному, а он у меня как девочка застенчив. А хоть он мне милый такой, голубчик, какой же из него может выйти генерал? Вот вы, сударь мой, у вас и осанка, и рост, и вид, и красота мужская, — постила в заключении сановному гостю Авдотья Федосеевна. Я сейчас, внезапно, срываясь со скамьи, закричал Александр, взвился и выбежал из горницы в сень. Что с ним? Живот схватило, или я ему наскучил? — изумился Ганнибал, прислушиваясь к топоту Александра по лестнице. — Помилуй, что ты, Абрам Петрович? Он у нас уж такой перпетуй мобиль. — Василий Иванович, в какой ты записал Александра полк? — В свой, Преображенский? — спросил Ганнибал. — Ни в какой. Как же это могло случиться? Ты упустил столько времени, ведь сверстники его уж капралы. Вина не моя. Родился он у нас хилый. Я думал было тотчас же записать в свой полк. Мать вступилась. Я подумал, куда спешить. Погоди, может быть, он и не выживет. Прошел годок, а тут вышел указ, чтоб младенцев в полки не записывать. Так и вышло, что сверстники моего Александра в 12 лет капрала, а он остался у нас на руках недорослем. Да знаешь ли ты, что прежний указ потерял силу? И можно теперь недоросли записывать? Знаю, но не раньше 13 лет, стал быть. Так опять Александру год дожидаться. Испытание. Скача в три ноги, в горницу ворвался Александр и положил на стол перед Ганнибалом книжку, бережно завернутую вместо переплета в пеструю обложку из цветной мраморной бумаги. «Ба-ба!» — воскликнул Ганнибал, развернув книгу. «Так это твое, Василий Иванович, переложение Вобана? Истинный способ укрепления городов, изданный от славного инженера Вобана на французском языке, ныне же переложен с французского на российский язык Василием Суворовым, напечатайся по велению его величества Петра Великого, императора-самодержца всероссийского в Санкт-Петербургской типографии лета Господня 1724 года». Ганнибал положил перед собой на стол книгу и взирал на нее с видимым удовольствием. Преодолев застенчивую робость, Александр подошел к старику и доверчиво припал к его плечу. — Ты читал эту книжку, надеюсь, внимательно? — Истинный способ я знаю от слова до слова! — пылко воскликнул Александр. Василий Иванович вставил. — Я по Вобану учил его французскому языку. Он и на французском наизусть знает. — Хорошо. Проэкзаменуем. Отойди несколько назад. Стань там. Ответствуй. Что есть фортификация? По-французски? — спросил Александр. Зачем же? Русский язык будет повальяжней. Фортификация? — бойко по-солдатски отчеканил Александр. Есть художество укреплять города рампарами, парапетами, рвами, закрытыми дорогами, гласисами, для того, чтобы неприятель такое место не мог добывать без потери немногих людей, а которые в осаде могли бы малолюдством против многолюдства стоять. — Отменно, — похвалил Ганнибал, проверяя ответ Александра по книжке. — Что есть авангардия? — Авангардия есть часть армии, еже марширует пред корпусом баталии. — А что есть граната, — спрашивает по книжке Ганнибал. — Граната есть ядро пустое, в которое посыпают порох. В ее же запал кладут трубочку, употребляют онную для зажигания в местах тесных и узких, чтобы врознь разбить солдат от того места, где бы они ни собрались. Перебирая страницы, Ганнибал задавал вопросы и, выслушивая ответы, Александра приговаривал. — Отменно. Отменно, можно только удивиться. Василий Иванович сиял, слушая ответ Александра, а мать ревниво усмехалась. «Он и юности честное зерцало, от слова до слова знает», — решилась она сказать. «Испытайте его, сударь мой». «Ну что ж», — снисходительно сказал Ганнибал, — «отроку не мешает знать правила учтивости. А есть у вас зерцало?» «Принесли эту книгу». Александр без особой охоты ответил на несколько вопросов о том, како отроку надлежит быть. Авдотья Федосеевна, женщина очень набожная, не преминула, кстати, похвастаться тем, что сын прекрасно знает церковную службу. Александр лихо отхватил наизусть шестопсалмию. Ганнибал, крещенный в 7 лет царем-безбожником, был беспечен в церковных делах. Ему оставалось принять на веру, что Александр знает и церковную службу не хуже, чем истинный способ укрепления городов. — Дьячок! — Прямо дьячок! — похвалил Ганнибал. — Блаженной памяти Петр Алексеевич поцеловал бы непременно отрока вашего. — Позвольте мне это сделать в память нашего отца и благодетеля. Ганнибал достал шелковый платок, вытер губы и, закинув рукой голову Александра назад, поцеловал его в лоб. Испытание продолжалось. Оказалось, что Александр знает немного по-французски и по-немецки, а по-русски пишет не хуже самого генерала. Считал мальчик быстро, а память у него отменная. — Ну, скажи, кем же ты хочешь быть? Александр потупись молчал. — Матушка твоя, кажись, хочет видеть тебя архиереем. Александр рассмеялся и лукаво подмигнул матери и закричал. — Кукареку! Ганнибалом продолжал допрашивать генерал. — С вами, сударь, их уже 2, я не хочу быть третьим. — Ты хочешь быть первым? — Ага. — А хочешь быть солдатом? — Да, — кратко ответил Александр. — Посмотри-ка на себя в зеркало, герой! — воскликнула мать. Александр взглянул на себя в зеркало, и все посмотрели туда. — Да, — «Неказист!» — бросил сквозь зубы отец. Александр скорчил в зеркало не то себе, не то Ганнибалу рожу и отвернулся. «Я не такой. Когда бы он был записан в полк в свое время, ты был бы уже теперь сержант, а то и поручик», — досадливо заметил Василий Иванович. «Время не упущено». «Решено. Запишу тебя, Александр, в полк», — стукнув по столу ладонью, сказал Василий Иванович. Александр быстро взглянул на мать. Она заголосила, протягивая к сыну руки. — Родной ты мой, галчоночек ты мой, отнимают первенького моего от меня. — Ну, матушка, отнимут еще не сразу. Годька 3 дома получится. Полного пить. Достань-ка нам 7-летнего травничку, надо нового солдата спрыснуть, да и поснедать пора. Час с адмиральской. Авдотья Федосеевна, отирая слезы, ушла, чтобы исполнить приказание мужа. «Ну, сынок, теперь ты доволен?» — спросил Александр отец, когда мать вышла. Василий Иванович опасливо поглядел вслед жене. Каннибал заметил это и усмехнулся. — Да что откладывать, еще передумаешь? Пиши, сударь, прошение, пока государыня в Москве. Я и устрою все это дело, — посоветовал гость. — Сынок, подай перо и бумагу, — приказал отец. Александр быстро принес из спальни ларчик, открыл его и подал отцу чернильницу, песочницу, гусиное перо. Отец, обмакнув перо в чернила, задумался. — В какой же полк тебя писать? — задумчиво глядя на сына, спросил Василий Иванович. — Преображенский. И дядя твой Александр Иванович в Преображенском. — Я в Преображенском, выходит, и тебе в Преображенский. — Батюшка, тихо, — сказал Александр, — пишите меня в Семеновский. — Семеновский? Почему же? — Да мне матушку жалко стало. Ей трудно со мною сразу расставаться. Преображенский в Петербурге, а Семеновский полк в Москве квартирует, все ближе к дому. — Семеновский полк не напишут, у нас в Семеновском родни нет. — А Прошка великан? — напомнил Александр. Василий Иванович усмехнулся. — Кто ж это будет, Прошка великан? — спросил Ганнибал. — Прошка-то? Вы не знаете? — удивился Александр. — Его батюшка зато в солдат и отдал, что он кобылу огрел оглобли, да спину ей сломал. — К тому же озорник. Все дрался, ударить там мужик с копыльев долой. Батюшка его издал. Царица послала его с другими великанами к прусскому королю Фридриху, а у Фридриха пушка в грязи завязла. Велел король своим солдатам пушку тащить. 10 вытащить не могут, отступились. Прошка подошел, крякнул. Один пушку из грязи вынул, да на сухое место и поставил. Только и сам повалился около пушки, у него жила лопнула, а когда жилу ему срастили, выходили, то отпустили его домой. — Да как же Прошка с лопнутой жилой в строю? — Да он ничего еще, только тяжелой работы не может. — Чудо-богатырь! В Москве непременно погляжу на Прошку, — сказал, рассмеявшись генерал. — А ты еще не знаешь, Василий Иванович, что Никита Соковнин в Семеновский полк вернулся? — Неужто? Какой поворот судьбы! Никита Федорович Соковнин мне друг и приятель. Истинно ты, Абрам Петрович, чудесные вести принес.